Меня заперли. Я проснулась, когда мамы уже не было. Я быстро поела и хотела выйти во двор. Но дверь оказалась закрытой на два замка. И так меня заперли. Прекрасно, замечательно, изумительно. Человеку 10 лет, а его заперли. Ну, прямо как кролика, как мышку какую-нибудь. Человек в 3-м классе учится, в 3-м классе. Все папе расскажу, все-все. Он бы никогда меня не запер, ни за что на свете. Я ведь не разбойник и не вор. Откуда я знала, что собака чужая? А милиционер этот тоже хорош, сразу жаловаться. Ни за что маме не прощу. Вот она придет с работы, откроет дверь, а я как выскочу, как запру ее и уеду к папе в командировку. А мама так и останется запертая. И Люську тоже запру. И почему так бывает? На одних все шишки валятся, а другим хоть бы хны. Меня заперли, а она гуляет. Ее все любят, и мама, и папа, и бабушка, а меня только папа. Даже бабушки у меня нет. И вообще она такая милая, такая аккуратная, еще какая-то, а я просто чудовище. Вот меня даже в клетку заперли. Тут у меня защипало в глазах и потекло из носа. И чтобы отвлечься от грустных мыслей, я открыла окно и села на подоконник. Люська увидела меня и сразу закричала: «Люсь, выходи гулять!» «Я с предателями не гуляю!» «Это я предатель? Бессовестная! В чем я тебя предавала?» «Предавала и все! Не хочу с тобой разговаривать!» «Ну и не надо! Подумаешь, какая я сама первая с тобой не хочу разговаривать!» И она закричала: «Павлик, выходи!» Павлик вышел, конечно, с самокатом. Я стала за ними наблюдать. Люська подошла к Павлику и так нежненько сказала: «Павлик, ну до чего же ты замечательно катаешься на самокате?» «Правда?» — обрадовался Павлик. «Провалиться мне на этом месте! Я бы так, как ты, ни за что бы не смогла бы прокатиться!» «Ну, может быть, и смогла бы», — сказал Павлик. «Что ты, Павлик, ты даже не представляешь, какая я неспособная!» — тяжело вздыхая, сказала Люська. «Да ты сначала попробуй», — сказал Павлик. И Люська стала кататься на красном самокате. Она целых 6 раз обогнула двор и села на лавочку отдыхать. Вся раскрасневшаяся, она обмахивала себя рукой и как будто хотела мне сказать: «Вот, посмотри, полюбуйся, какая я умная и хитрая. Захочу еще 100 раз прокачусь, а ты так и будешь всю жизнь сидеть взаперти, потому что ты самая настоящая балда, и так балдой на всю жизнь и останешься». Я так разозлилась, что стала нарочно с грохотом закрывать свое окно. И вдруг, совершенно случайно, я увидела, что под лавочкой, на которой сидела Люська, спит, свернувшись калачиком, какая-то собака. Я всмотрелась внимательнее. Нет, я не ошиблась. Это был Уран. Самый настоящий Уран. Никакой не щенок, взрослая, хорошая собака. «Люська!» — закричала я и показала пальцем под лавку. Люська посмотрела под лавку и сразу все поняла. Она нагнулась и стала гладить Урана. Уран потянулся, зевнул и вылез из-под лавки. Тогда Люська спокойненько вынула из косы длинную розовую ленточку и обвязала ею вокруг урановой шеи. Потом она взялась за кончик ленты и помахала мне рукой, мол, выходи.